Ах, да, ведь сотрудники предупреждали. Он не терпит упоминания о старости, возрасте, о прожитых годах. Ну, ладно, начнем иначе. Но разговаривать я его все-таки заставлю. Леонид Михайлович, у вас были учителя, не правда ли? Вы уважали их, стремились подражать. Так почему бы и вам... Хорошо, прерывает он меня. Хорошо, я согласен. Слушайте внимательно. Я кое-что расскажу вам. Торжественный марш гремит в моем сердце. Победа, победа. Вот что значит проявить твердость. Раскрываю блокнот, сжимаю в руке перо. Наконец-то эта удивительная судьба откроется мне в своих самых сокровенных деталях. Но, боже мой, о чем это он говорит? Полтора часа профессор Исаев читает мне лекцию о строении полового аппарата москита. Бьюсь об заклад. Это месть, тонкая месть ученого, который решил проучить надоедливого профана. Ты хотел получить интервью? Получай. Роль лектора-педанта Исаев играет великолепно. Старательно, как будто перед ним аудитория в несколько сот человек, диктует формулировки и выводы. Развесив по стенам великолепные таблицы, растолковывает абсолютно ненужные мне факты. Остановить его невозможно. Он слушает только себя. Себя и никого больше. Я изнываю от тоски и в то же время не могу не восторгаться им. Замечательный актер и блестящий ученый в одном лице. Часто ли увидишь такое? В общей сложности мы проговорили в тот день 6 часов. Собственно, говорил он, я лишь изредка успевал вставлять несколько слов между его мощными риторическими периодами. Исаев играл со мной, как кошка с мышью. Витийствовал о чем угодно, кроме того, что меня интересовало. Прокомментировал 2 новых исследования, посвященных творчеству композитора Чайковского. Высказал интересное суждение о климате Средней Азии, о недобросовестности литератора вообще и тех, кто пишет о науке в частности. Он собирался уже перейти к проблеме колониализма в странах Азии и Африки, когда терпению моему пришел конец. Я заявил, что сыт по горло этими россказнями, что книгу я все равно напишу. Материалами меня снабдят сотрудники института. Исаев взревел. Он не допустит, он подаст в суд, обратится в высшие инстанции. И опять нельзя было понять, играет он в негодование или действительно сердится. Я выбежал из кабинета, в сердцах хлопнув садовой калиткой. К черту! Когда самолет поднялся на следующее утро над городом, я был счастлив, как исцеленный, покидающий больницу, как арестант, выпущенный из тюрьмы. Я готов был плюнуть в глаза всякому, кто сказал бы мне в тот момент, что я снова когда-нибудь приеду в этот город. Не хочу даже слышать об этом Исаеве. Увы, когда мы беремся предсказывать собственную судьбу, то, как правило, оказываемся скверными пророками. 10 лет спустя я снова приехал в Самарканд. Возле вагона меня встретил молодой человек. «Вы из Москвы, писатель? Здравствуйте, я сотрудник института имени Исаева». «Наша машина на вокзальной площади». Помирились мы с ним зимой 1963 года. Профессор Исаев, ему исполнилось тогда 77 лет, попросил свою московскую родственницу разыскать меня и пригласить на чашку чая. Я пришел на это свидание настороженный, переполненный давними обидами. Какой новый трюк решил выкинуть профессор Исаев? Но опасения оказались напрасны. Чай был горяч, хозяйка любезна. Исаев в костюме и галстуке, не в пример Исаеву в халате, вел себя вполне пристойно. В столичной квартире он показался мне как будто ниже ростом, несколько смягченным. Серые прозрачные глаза не глядели так агрессивно. Не было в исаевской речи и прежних властных крикливых нот. Старость? Да нет, энергии в нем явно не убавилось. Леонид Михайлович, как всегда, прочно держал в руках бразды беседы. О прежних встречах мы не обмолвились ни словом. Зато он много говорил о предстоящей поездке в Индию, разворачивая перед нами грандиозные планы уничтожения малярии и решты на полуострове Индостан и в других местностях Юго-Восточной Азии. После Индии собирался ехать в Индонезию, а может быть и в Африку. Там для эпидемиолога тоже полно дел. Как бы, между прочим, заметил, что прочитал мои книги об ученом-бактериологе Хавкине, уроженце России, который 20 лет провел в Индии. Некоторые факты из биографии героя оказались для него неожиданными. Родственники многозначительно переглянулись. Годы, годы. Раньше Леонид Михайлович никогда бы не сделал автору такого признания. Он ведь вообще никого никогда не хвалил. Неторопливо попивая чай, мешая на блюдечке разные сорта варенья, Исаев обратился к делам узбекским. Там, по его мнению, в борьбе с пендинской язвой и некоторыми гельминтозами готовилась целая революция. Его не смутило, что среди слушателей нет ни одного специалиста-биолога. Тут же за чаем стал жаром разъяснять нам, искусствоведу, переводчице, преподавателю театрального института и мне, тактику и стратегию борьбы с глистами. Тактику я не понял, но, вслушиваясь в горячие интонации Леонида Михайловича, невольно вновь залюбовался искренним его энтузиазмом. Захотелось поговорить с ним искренне, доверительно, чтобы не было вспышек и театральных мизансцен. Ведь должна же быть в нем простая человеческая суть, та, что бросает его на подвиги, на поразительные открытия, на бесконечный труд. Но как к ней подступиться, к этой бронированной, до зубов вооруженной исаевской душе? В передней, когда я уже надевал пальто, Леонид Михайлович опять как бы вскользь бросил, что вот вернется он из Индии, и ежели у меня будет охота, мы сможем потолковать, где и о чем уточнять не стал». В этой типичной для Исаева фразе и был, очевидно, главный итог московского чаепития. Он приглашал встретиться в будущем и одновременно как бы просил не упрекать за прошлое, иначе извиняться Исаев не умел. То была наша последняя встреча. Вскоре после возвращения за границы Леонид Михайлович умер. Раньше это называлось разрыв сердца, теперь говорят инфаркт. А еще год спустя сотрудники Самаркандского института передали мне старенький дерматиновый чемодан, с которым директор не раз выезжал в экспедиции. Чемодан был набит письмами, документами, фотографиями. Передо мной лежал архив ученого. Пришла пора писать биографию профессора Исаева, биографию дела, которому он посвятил свою жизнь. Первое, с чем я пожелал познакомиться в архиве Леонида Михайловича Исаева, была довольно толстая папка содержавшая анкету, автобиографию, выданные в разное время служебные характеристики, документы о наградах и перемещениях,